И так просто, даже если мы не будем, скажем так, прибегать к своим источникам, да, на месте, к людям, которым мы доверяем, которые могут в цвет сказать, что происходит, можно уже было бы понять логически, если бы противник зашел в какой-то населенный пункт, мы бы увидели видео а-ля пятерочка в Суджи, там видео, съемки, фото и так далее. Поэтому мы много раз видели, когда запрещенная в России РДК заходила на нашу территорию, там сразу же следовали видео, значит, ну, бойцы противника обозначались, что они закрепились в населенном пункте. Поэтому если видео на данный момент нет, значит, никаких хохлов там нет. Вот.